расскажет об умирающих с голоду в местах полных изобилия, о сожженных дотла городах, полях, политых кровью, о чьих-то несбывшихся надеждах, неожиданных свершениях, о планах переустройства России, что составляли умирающие от тифа красные комиссары. Раскроет трусость, измену, предательство и ловцов личной удачи, интриганов политической мысли, заговорщиков, что под личиной родителей за счастье народное думали только о своем праве на власть. Под его пером приобретут выпуклые очертания антинародные заговоры и мятежи, вдохновляемые иностранными интервентами, предприимчивыми дельцами из мира капитала. Он извлечет из архивных досье удивительные истории, невероятные события, документы, похожие на незаконченные поэмы поэтов, бойцов революции, бравших перо в самый напряженный час своей борьбы и вдохновения. И тогда-то снова предстанут события и люди нашей революции и гражданской войны в исторической масштабности, обусловленной веком 20-м. Михаил Константинович Дитерихс начал свою карьеру пажом императрицы и легко, уверенно восходил по лестнице успеха. Потомок обрусевшего немецкого барона, он был монархистом большим, чем сам монарх, и не мог вообразить иной формы правления в России, кроме монархической. С юности Дитерихс увлекался религиозным мистицизмом. Увлечение наложило свою печать на всю его жизнь и деятельность. Он верил в непосредственное общение человека с Богом, в религиозные чудеса, таинственные культовые обряды. Сверхъестественное и сверхчувственное восприятие жизни, смерти, реального и ирреального мира переплеталось у него с религиозным хажеством и аристократическим презрением к простому человеку. В дни перед расстрелом Романовых он жил в Екатеринбурге, затаившись, не привлекая к себе внимания. Когда дивизии горных стрелков князя Голицына заняла город, Дитерихс вынырнул из своего невольного небытия. С помощью офицеров контрразведки он вылавливал участников расстрела царской семьи. В его руках оказались протоколы допросов, свидетельские показания, полицейские рапорта, документы Екатеринбургской ЧК, царские реликвии, иконы, хоругви, кресты, дароносицы, библии, молитвенники. Все это генерал возил с собой. С ними прибыл в Омск к новому верховному правителю России. Адмирал Колчак встретил Дитерихса как человека своего круга. Оба болели монархической идеей, только Дитерихс мечтал восстановить дом Романовых, Колчак думал о новой русской династии. Он назначил Дитерихса начальником военного штаба, и тот сразу придал своей деятельности религиозный характер. Генерал формировал мусульманские отряды под знаменем священной войны с неверными. Из сибирских казаков создавал добровольческие полки имени Иисуса Христа и Девы Марии. 19-й год был годом возвышения и падения верховного правителя. Возвышаясь, Колчак поднимал с собой и Дитерихса, наконец даже назначил его главнокомандующим всех своих войск. После разгрома белого движения в Сибири и гибели Колчака, генерал Дитерихс бежал в Харбин. У него были деньги, и на относительном покое он засел за мемуары. Когда Дитерихс стал воеводой Приамурского края, он поспешил издать во Владивостоке свои мемуары. Примечание автора. Адмирал Колчак, генералы Владимир Каппель и Анатолий Попеляев. Каппель умер под Иркутском. А вот куда делся Попеляев? Исчез таинственно. В Харбине Дитерихс завязал дружеские связи с японским консулом Яманучи. В дни их встреч Яманучи после улыбчивых поклонов повторял одну и ту же фразу. «Генерал, вы слишком значительны, чтобы находиться в тени». весенним вечером 22 года